Может, книги и не было? — подумала, положив трубку, Анна. — Писал же он этот дневник. Надо бы его почитать перед сном. — Да нет, не смогу. — Ознакомьтесь и, если нет возражений, распишитесь под каждой страницей. Следователь протянула заполненный протокол через стол молодой женщине, сидящей напротив нее, и про себя отметила, с какой опаской та взяла его двумя пальцами. Так боятся прикоснуться к открытому электропроводу, даже зная, что ток отключен. Взгляд Ирины Скобелевой скользил по крупно написанным строчкам, но Анна видела, что эта широколицая молодая женщина, до странного, безразличная к своей внешности, совсем не вдумывается в то, что читает. Механически подписала все страницы, подняла на Ларину зеленоватые с крапинками глаза, спокойные, отрешенные от всего на свете. «Подпишите и это. Подписка о невыезде за пределы области. На время следствия только и всего. Не волнуйтесь». Ирина Ганги-Лакшми расписалась. Не похоже было, чтобы она хоть чуть была встревожена. «Подождите в коридоре, пожалуйста». Кивнула, встала, вышла. Словно сомнамбула. Анна взяла трубку, набрала номер районного прокурора. «Игорь Степанович, добрый день, следователь Ларина». «Спасибо». «Как-нибудь непременно. Работай сейчас, ВОЗ». «У меня к вам просьба». Она знала, что Совков в курсе происшествия в Тургаевке и что совсем не склонен брать дело Ходорова к себе, что, в общем-то, пока и закономерно. Объяснила, почему ей нужна санкция на обыск у обеих сестер Скобелевых. Прокурор, с которым у Анны, тьфу-тьфу, отношения пока что были более чем нормальные, чуть поартачился. Екатерина Скобелева уж слишком с краю к этому делу. Но Анна прибавила меду в голос. «Игорь Степанович, ну как же так? Они сегодня же перепрячут или уничтожат улики, и что тогда? Концы в воду, а мне гадай!» «Мы аккуратно, жаловаться и не подумают». «Ну, спасибо, целую вас в щечку». Положила трубку, снова сняла, набрала три цифры. «Саврасова». «А, это ты, Виктор Иванович?» «Бери нашу кришнаитку, забеги насчет ордера к Совкову и дуй к своему Никите на квартиру. Если мать на работе, вызови, она в домоуправлении, там рядом». Анна раскрыла протокол допроса свидетеля Скобелевой. «Пока свидетеля. Скоро, возможно, придется заполнять другой. Допроса подозреваемого с той же фамилией. Надо пробежать еще раз, что-то, может, и прочтется нечаянно между строк. Так, фамилия, образование, возраст, разъяснение, предупреждение. Вот с этого места вопрос. Почему вы решили пригласить Ходорова в Тургаевку? Ответ. Я увидела, что этому человеку очень плохо, потому что он не может найти себя. Я смотрела на него тогда на вокзале, и мне представилась совсем другая его жизнь, в которой он будет счастлив, в другом воплощении. Вопрос. Вы буддистка или кришнаитка? Ответ. Нет, я верю в свое. Не хочу распространяться об этом. Я уважаю любую веру. Вопрос. Не связаны ли ваши видения с наркотиками? Ответ. Наркота лишает человека его «я». Подменять себя? Нет. Анна вспомнила, как просто, без малейшего признака колебаний или фальшивого негодования, сказала Скобелева «это свое нет». Не соврала. Вопрос. Ваш дом в селе называют проходным двором. Вас не смущало, что вашими гостями могли быть не совсем праведные люди? Скажем, бродяги, бегающие от правосудия преступники? Ответ. Они люди. Мне достаточно сознавать это. У каждого своя карма. Если человеку нужен кров или если он голоден, я пускаю его и кормлю. Листок прибытия он не заполняет, Мне важен факт страдания, а не то, кто именно страдает, хорош он или плох. Уголовник сегодня, праведник завтра. В каждом из нас сидят джинны добра и зла, смотря какой сегодня вырвался из бутылки. Анна пролистнула страницу, поискала нужное. Ага, вот вопрос. Заходил ли к вам в дом Ходоров, когда у вас бывали гости? Не было ли у него ссоры или разногласий с кем-либо из них? Ответ. С тех пор, как поселился в Тургаевке, приходил несколько раз. 5-6, не больше. Но никого у меня в те дни не было. Мы разговаривали, иногда по несколько часов. Вопрос. А до того он ни разу не посещал вас в Тургаевке? Ответ. Однажды он приходил и чуть было не подрался с Леонидом. Заступился за меня. Ленчик повел себя нехорошо. Он недавно освободился, тосковал без женщины, лез ко мне. Был пьян и приревновал. Вопрос. И чем кончилась их ссора? Ответ. Ничем. Феликс Михайлович ушел. Ленчик его не догнал. А на следующее утро куда-то исчез. Уехал, наверное, домой. Где он, я не знаю. Вопрос. У вас не было с Ходоровым физической близости? Ответ. У нас была духовная близость, и мне и ему ее было достаточно. Вопрос. В каком настроении был Ходоров в последнее время? Что-нибудь его мучило? Чего-нибудь опасался? Ответ. Да, он был очень обеспокоен, чего-то ждал, чего-то нехорошего, что должно прийти из Самары. Я поняла, что Ходорову кто-то может отомстить, если узнает, где он. Но он не трусил. Он был философски спокоен. И я радовалась, что он начинает верить в следующую свою жизнь. Анна пробежала глазами страницу. Вот оно, это место. Момент, когда она показала Скобелевой снимки. Фас-профиль бомжа Сидорова. Вопрос. Знаком вам этот человек? Почему так долго вглядывалась Ганги Лакшми в фотографии? Ответ. Я его никогда не встречала. Вопрос. Когда вы видели в последний раз Ходорова? Ответ. Под вечер 22 июля. Он шел в рощу работать. Он часто ходил туда с пишущей машинкой. Там есть стол для доминошников и лавки. Ему там лучше работалось. Так он, по крайней мере, говорил. Вопрос. Ходоров зашел к вам? Ответ. Да, на несколько минут. Я собиралась уезжать к сестре в Кинель, и он попросил меня привезти ему пиво. 4 бутылки. Дал денег. Он ушел в рощу, а я отправилась на станцию к электричке. Вопрос. Сумку свою полосатую взяли с собой? Ту, челночную. Ответ. Нет, оставила дома. Вопрос. Она и сейчас у вас там? Ответ. Нет, ее кто-то взял в ту же ночь. Вопрос. В чем был одет Ходоров в тот вечер? Ответ. Как обычно, джинсы и такая же куртка. Обувь не помню. Вопрос. Вы в Кинели покупали недавно кроссовки? Для себя? Ответ. Нет, для Никиты, сынишка сестры. Они живут в райцентре. Вопрос. Отвезли ему подарок? Ответ. Нет, забыла положить в сумку. Они тоже пропали тогда. Вопрос. Вы же отправились в Кинель без сумки? Ответ. Хорошо. Просто забыла. А с собой брала пакет из пластика. Вопрос. А джинсовую куртку вы и не дарили Никите? Анна вспомнила, как вздрогнула и напряглась Скобелева. Ответ. После долгой паузы. Да, я отвезла ему куртку Феликса Михайловича. Он слышал от меня, что Катя в нужде, вот и решил подарить мальчику куртку. Для Никиты любая джинса в радость. Вопрос. Вам не кажется странным, что Ходоров дарит незнакомому мальчику свою единственную верхнюю одежду, не зная даже размер? Ответ: не кажется. Я сама отдаю какие-то вещи, если вижу, что человек в них нуждается больше меня. Наверное, и вы так.